11. Небесный дельфин. Год философского развития в обществе, когда начинают расцветать прекрасным цветом всевозможные виды интеллектуального творчества, искусства, а также все сферы научной, религиозной и духовной жизни. В этот год рождаются люди с обостренными чувствами и восприятием тонких энергий, с необычной тягой к оккультизму и мистике. Как правило, из таких людей, идущих по светлому пути, получаются духовные и просветленные лидеры, доктора философии, ученые-гуманитарии. У людей, идущих по темному пути, может проявляться мания преследования, синдром Наполеона, то есть стремление к мировому господству. Из темных и неразвитых людей, рожденных в этот год, получаются садисты, тираны, маньяки, деспоты и так далее, ибо они эгоисты, им нравится наблюдать чужое горе, унижение, страдания. 139. Морской дельфин. Год тяжких испытаний общества, вследствие непродуманных реформ, проводимых представителями власти. В такой год никакие страдания народа и их зов о помощи не бывают услышаны правителями державы. В этот год рождаются люди с поэтическим мировоззрением, способные все воспринимать через розовые очки. 123. Лунный дельфин. Год войн, переворотов, крушения надежд и оккультно-мистического разглагольствования. Этот год ничего не несет, кроме разочарования и потери веры в провозглашенные идеалы. В этот год активно усиливают свою деятельность лунные культы. В этот год рождаются люди с философско-религиозным складом ума, которые в сфере веры и религии чувствуют себя как рыба в воде. Они очень подвержены лунному влиянию, и поэтому задача родителей и общества – направить этих людей по светлому пути развития. 107. Белый дельфин. Год стабильного развития общества, когда достаток приходит в каждую семью, в каждый род, и для многих людей этот год воспринимается как год райской жизни. В этот год рождаются необычные люди – с отсутствием земных меркантильных интересов. Их называют чистыми или божьими детьми. Они схватывают все на лету, у них неумолимая тяга движения по светлому пути и огромное любопытство. Это-то любопытство часто приводит их в сети, расставленные темными силами. Для них стоит большого труда вырваться из этих сетей, а те, кто не в состоянии этого сделать, ищут успокоение в реальном мире иллюзий, алкоголе, наркотиках. В обществах спонтанной медитации либо заканчивают свою жизнь самоубийством. 92. Черный конь. Год получения результатов, завершающих какие-либо деяния. Год окончания войн. Этот год называют годом, предшествующим реформам. Все дела, совершенные в этот год, направлены на благоустройство земной жизни. В этот год рождаются люди трудолюбивые и выносливые, поэтому о них говорят, что они пашут, как кони. 76. Звездный конь. Год психологического перелома и возрождения национального духа. Это год великих побед в борьбе сил света над силами тьмы. В этот год рождаются люди с ярко выраженной тягой к астрологии, астрономии и другим наукам, связанным со звездами. Вся их жизнь проходит в стремлении достигнуть звездных высот. Эти люди от рождения наделены необычными качествами, которые можно обозначить как владение психосуггестивной энергией. 60. Огненный конь. Год перемен, стихийных, пламенных переворотов, мелких восстаний и незначительных войн, которые разгораются не из-за территориальных претензий, а по принципу у них другой образ жизни, который не должен существовать. В этот год рождаются люди с необычайным трудолюбием. Вся их жизнь в беспрерывном творчестве. Они горят на работе, поэтому редко кто из них переживает 60-летний рубеж. 44. Золотой конь. Год высокого развития и полета мысли. Этот год дает людям возможность благоустроить свой дом и свою жизнь. В этот год рождаются люди, не представляющие себе жизнь без социального труда и вне общественной деятельности. Эти люди трудятся не только в сфере общественного труда, но и дома. Постоянный труд дает им дополнительные силы, которые приводят их к долголетию. Их возраст считается нормой от 80 до 250 лет. 28. Лесной конь. Год спокойного развития держав, когда для людей как бы не существует никаких преград, поэтому спокойное развитие общества и его достаток могут притупить чувство бдительности. В этот год рождаются люди с явным желанием работать в сельском хозяйстве. Их прекрасное трудолюбие проявляется в сфере крестьянского труда, ибо они действуют по принципу «богатая семья – богатая держава». 12. Небесный конь. Год критических поворотов судьбы и непредсказуемых решений правителей. В этот год правителям держав необходимо обратить внимание на увеличение случаев нарушения законов государства. В этот год рождаются люди, которые пытаются достичь всего своими силами. При этом они не считаются ни с традициями, ни с законами общества. Они считают себя всегда правыми, а это может быть опасно для них. 140. Морской конь. Год затухания военных конфликтов, междоусобиц. Год активной деятельности карательных органов державы. И в этот год органы правопорядка борются с преступными элементами и гулящими людьми. Любая работа ведется насильственными методами, ибо она не несет какой-либо конкретной цели, и людей заставляют работать не ради какой-либо великой идеи, а просто ради работы. В этот год рождаются люди, которые больше говорят, чем делают. Из таких получаются агитаторы, советники, политики. 124. Лунный конь. Год перемен и экономического краха держав, где правители процветают за счет лжи и коррупции. В этот год активизируются темные силы, которые пытаются захватить власть во всех державах и присваивать себе то, что им не принадлежит. Это достаток державы, ее недра и средства производства. Если для этого нужно пролить чужую кровь, они пойдут и на это. В этот год рождаются люди с особым философским складом ума. Они на подсознательном уровне отвергают все злое и темное. От рождения они стремятся идти по светлому, духовному пути. И их духовное развитие помогает им выжить в тяжелом физическом мире. 108. Белый конь. Год экономического спада и расслоения общества, когда власть имущие живут сами по себе, а народ сам по себе. В этот год редко происходят какие-либо открытия, и развитие общества происходит скорее по инерции, нежели от какой-то общественной идеи. В этот год рождаются люди с апатическим характером, с которым трудно сделать выбор в жизни. Даже в своей личной жизни они пытаются повернуть все так, чтобы за них кто-то что-то решал. Но если у них появляется настоящий наставник, который даст им цель в жизни, то, двигаясь к этой цели, они добиваются успехов в своих делах. 109. Черный пес. Отсутствие всяческих реформ в этот год. Власти занимаются одной лишь говорильней, переливанием из пустого в порожнее, а до дела руки не доходят. Происходят незначительные военные действия, которые быстро заканчиваются из-за тяжких и переменчивых климатических условий. В этот год рождаются люди-ораторы с умением убеждать и доказывать. В народе про них говорят, что лень-матушка вперед них родилась. 93. Звездный пес. Год взлета творческой мысли, глобальных преобразований в жизни общества. В этот год активно развиваются сферы производства, наука и искусство, связанные с космосом и звездными далями. В этот год рождаются люди, наделенные особыми психическими способностями, которые помогают им разобраться в различных тайнах оккультных учений. Их философский склад ума дает им возможность воспринимать не только реальный мир, но и иррациональную окружающую действительность. 77. Огненный пес. Год великолепия научной мысли. Новых изобретений. Год, когда темные силы, столкнув в войне два народа, после победы одного из них заявляют о себе как о союзнике победителя и рьяно приступают к дележке имущества побежденного. В этот год рождаются люди с огненным, вспыльчивым характером, которые не могут вынести даже мельчайший намек на оскорбление в отношении к себе. Они хорошие скандалисты, которые своим криком любому рот заткнут. Всегда стараются убеждать людей громким голосом и силой психологического давления. 61. Желтый пес. Этот год является наиболее активным в борьбе сил света и тьмы. Кроме того, в этот год происходит активизация темных сил, которые не останавливаются даже перед уничтожением большого количества людей, стоящих на их пути к власти. Это год экономических диверсий, хаоса и кризиса в сфере производства. В этот год очень часто рождаются люди, активно пропагандирующие светлое будущее, царство света, рай на земле. Но сами они в свои слова не верят. Они используют свое красноречие для достижения теплого места под солнцем для себя и желательно, чтобы это место было в коридорах власти.